«Чтобы стать ресивером, нужно какое-то особое умение?» Фукаэри почти незаметно кивнула. «Да, нужно». «Но ведь изначально, Кокон, твоя история. Ты сама ее сочинила. Она родилась внутри тебя и лишь потом вышла наружу. А я всего лишь придал ей нужную форму. Дело техники, не больше». «Потому что писали вдвоем», — механически повторила девушка. Тенго потер пальцами веки. «И ты хочешь сказать, что тогда я и стал ресивером?» «Еще раньше», — сказал Фукаэри. «Я персивером, ты ресивером». «То есть ты что-то чувствуешь, передаешь мне, а я транслирую для окружающих?» Она коротко кивнула. Тенго нахмурился. «Выходит, ты знал, что я ресивер, или хотя бы способен на то, что должен уметь ресивер, и потому доверила мне рукопись Кокона?» Никакого ответа. Тогда он спросил ее, глядя прямо в глаза. «Я, конечно, не помню всего в деталях, но, по-моему, именно тогда меня и закинуло в этот мир с двумя лунами. А догадался я об этом только сейчас, просто потому что редко смотрю на небо. Я правильно понимаю?» Молчание Фукаэри напомнило ему микроскопическую пыльцу, которая окутывает все вокруг. Пыльцу, которую совсем недавно некие специальные бабочки перенесли сюда из очень особого места и распылили по всей квартире. Он почувствовал себя чем-то вроде позавчерашней газеты. Мир вокруг менялся, информация обновлялась каждый день, и только он один ничего не знал. «Такое впечатление, что причины перепутались со следствиями», — продолжил он, когда немного перевел дух. «Что было раньше, что позже, вообще непонятно. Ясно одно — мир, в котором мы сейчас, не тот, что был раньше». Фукаэри посмотрела на Тенго. Ему вдруг почудилось, будто в глазах ее зажегся необычно мягкий и ласковый свет. «То есть мира, в котором мы жили раньше, больше нет?» — уточнил он. Фукаэри едва заметно пожала плечами. «Теперь мы всегда будем здесь». «Под двумя лунами?» Она ничего не ответила. Эта юная красавица стиснула губы и разглядывала Тенго в упор. Так же пристально, как 20 лет назад в пустом классе на него смотрела Аомаме. Взглядом человека, который принял жизненно важное решение. При виде этих глаз Тенго словно окаменел. Ему чудилось, будто он превратился в булыжник и попал на небо вместо второй луны. Маленький, кривоватый, скукоженный. Чуть погодя, взгляд Фукаэри смягчился. Она прикрыла рукой глаза и коснулась пальцами век, словно сверяясь с некой тайной своей души. «Ту женщину ты искал?» — спросила Фукаэри. «Искал». «Но не нашел». «Не нашел». Вздохнул Тенго. Да, он не смог найти Аомаме, а вместо этого обнаружил в небе вторую луну. По наводкам Фукаэри закопался в самые глубины своей памяти и, наконец-то, решил посмотреть на небо. Она взяла бокал и пригубила вина, бережно, точно бабочка, утоляющая жажду росой. «Ты сама говорила, что она прячется», добавил Тенго, «поэтому найти ее не так-то и просто». «Волноваться не нужно», — отозвалась Фукаэри. «Волноваться не нужно?» Фукаэри убежденно кивнула. «Ты хочешь сказать, найдется?» «Она сама тебя найдет», — полушепотом ответила Фукаэри. Ее слова прошелестели, как легкий ветерок в шелковистой траве на лугу. «Здесь, в Коэнзи?» Фукаэри склонила голову в бок. «Не знаю, мол, но где-нибудь». «Где-нибудь в этом мире?» Девушка снова кивнула. «Покуда луны будет две?» «Ну что ж», — вздохнул Тенго, — «остается поверить тебе на слово». «Я чувствую, а ты принимаешь». «Ты чувствуешь, а я принимаю?» Она еще раз кивнула. «Так вот зачем мы познавали друг друга вчера, в такую жуткую грозу?» — хотел он спросить ее. «Что вообще это было? Какой в этом смысл?» Но спрашивать не стал. Наверняка сам вопрос поставлен как-то неправильно, и ответа все равно не последует. «Если не понимаешь без объяснений, значит, бесполезно и объяснять», — говорил отец. «Выходит, ты у нас чувствуешь, а я принимаю», — задумался Тенго. «Так же, как мы написали воздушный кокон». Фукаэри склонила голову на бок и, отведя волосы назад, выставила одно ухо наружу, как антенну радиопередатчика. «Ты не такой», — сказала она. «Стал другой». «То есть я изменился?» — уточнил Тенго. Фукаэри кивнула. «Как именно?» Очень долго она смотрела на донышко бокала в руке, словно увидела там что-то важное. «Поймешь в кошачьем городе», — наконец сообщила юная красавица и, не пряча своего божественного уха, осушила бокал до дна.